Глава 10. В единстве сила. Но ни на следующий день, ни до конца недели орда второкурсников не покушалась на куратора врагов. То ли мои угрозы подействовали, то ли студенты уже выросли из каверс профессорам. Я не знал. На всякий случай разместил в коридоре несколько следилок, особенно вокруг своей двери. Если первокурсники снова попробуют подобраться к комнате, их ждет мало приятного, потому что я не терял времени даром и добавил эффектов в простенькое заклинание. Разместил следилку и у двери Милли, но, учитывая фантазию своих ребят, сомневался, что она даст эффект. Они слишком хорошо меня знали и понимали, что не позволю так просто издеваться над коллегой. Первый курс притих. Конечно, Милли не оставила ребят в беде. Не прошло и часа, как я почувствовал, что кто-то расплел мои заклинания, и поток силы к ним прекратился. Кроме Милли было некому. Впрочем, я и не собирался оставлять их в паутине до утра. Через пару часов они бы все равно освободились. Зато все последующие дни первокурсники вели себя тише воды. Я же, пользуясь временным затишьем, погрузился в тренировки. Кот-библиотекарь оказался полезным приятелем. Не знаю, где он брал книги, но время от времени ко мне являлись нуги с приглашением от профессора Эрмура. И то, что он подбирал, очень помогало. Я научился создавать масштабную иллюзию и при этом тратить на нее меньше силы. Разнообразил количество доступных мне приемов. Увеличил мощность связующих иллюзий. Что ж, спасибо рыжему профессору. Вторая проблема, над которой я ломал голову, тоже более-менее решилась. Нет, Дарентл по-прежнему ни с кем не общался и держался в стороне, но он стал спокойнее и старался сосредоточиться на учебе. Я не раз заставал его у Эрмура. Принц листал фолианты на древних языках, и уже это внушало уважение. Наконец пришли долгожданные выходные. Я планировал провести их в Кардеме. Надо было забрать парадную мантию, пополнить запасы, да и просто отдохнуть от работы. Студенты, к счастью, остались в академии, их без присмотра никуда не выпускали. А я, пользуясь отличной для поздней осени погодой, решил выдвинуться в путь рано утром и вернуться после заката. Почти дошел до ворот, как меня догнала Милия. «Ал, ты в Кардем?» — спросила она, поправляя мантию, сбившуюся от бега. «Да, нужно сделать кое-какие покупки. Пойдем вместе. Скучно брести одной. Да и лес. Не люблю я это. А в Кардеме разойдемся». «Хорошо». Я быстро согласился. Компания никому не мешает. За разговорами путь кажется короче. Мы шли достаточно споро. Милли рассказывала о семье, родителях. Я больше слушал и молчал. Нет, дело было не в том, что рядом с ней терял дар речи, как когда-то в юности. Просто нравилось ее слушать. Милли размахивала руками, смеялась, и ее глаза искрились, как будто в них утонули капельки солнца. Чудный день. Бывают же такие. «Ты какой-то странный сегодня», — заметила Милли. «Все время молчишь. Что-то случилось?» «Нет», — ответил я. «Просто настроение такое». Наговорился за неделю. «А я, получается, нет», — рассмеялась Милли. «Вот болтаю без умолку. Профессия сказывается, наверное. Пусть она у нас и одна на двоих. Да, Дагиор, удивил ты меня. Когда впервые сказали, что подался в академию, даже не поверила. Ты и вдруг профессор. А оказалось, что все не так плохо. Студенты тебя любят. Я вот со своими как ни бьюсь, они все равно близко к себе не подпускают. Особенно парни. Да и с девчонками не проще. Одна сразу очаровывать начинает, вторая дождем поливает. Может, я не подхожу для этой работы, а?» «Не сомневайся, от сомнений только хуже», — ответил я. «Если кто и не мог стать профессором, то он перед тобой. И тем не менее я в академии, преподаю, даже твой курс читал в прошлом году, «Защитная магия». «Я вот диву даюсь, как тебе это удалось?» Милия смешно пожала плечиками. «Хотя, конечно, есть недочеты в знаниях второго курса, но не смертельно, научу». Признаю, слышать похвалу из ее уст было приятно, учитывая, как Милли восприняла само мое присутствие в академии. Я даже загордился собой Ведь и правда, как-то год продержался на неродном предмете, о котором сам имею очень отвлеченные понятия. Не ожидал от себя, не ожидал. Я настолько ушел в свои мысли, что вопль Милли заставил подпрыгнуть на месте. Резко обернулся. Милли пыталась снять с себя что-то. Я даже не сразу понял, что это мерзкие пауки. Они не были особо крупными, но их была тьма. Меня они не атаковали, только Милли. Я бросился на помощь. Начал сбрасывать мерзких паукообразных, а Милли тут же воспользовалась щитом, и остатки тварей услали дорожку. И вдруг исчезли. Иллюзия? Что за новости? Единственный иллюзионист поблизости я сам. «Что это было?» — спросил вслух. «А что, так непонятно?» — Милли была на грани истерики. «Твои студенты решили отомстить за любимого профессора. Но временный паралич и пауки — это разные категории мести, не находишь, профессор Аль?» Милли ускорила шаг. Я догнал ее и пошел рядом. Конечно, с ней не поспоришь, но... Но мои ребята оставались в академии. Утром видел всех, кроме Даррентала. А принцу покушаться на Милию незачем, это ниже его достоинства. Но кто тогда? Не могли же они как-то выбраться? Я разрешений не давал. Вернусь в академию, выясню. И если только это будет их рук дело, отправлю к нугам коридоры мыть. «Милли, это всего лишь неудачная шутка», — попытался остудить гнев спутницы. «Шутка?» — обернулась она. «Тебе что-то кажется смешным в этой ситуации, да, Гёр?» «Мне нет. Значит, если я, девушка, можно насылать на меня всякую гадость? Нет уж!» «С чего ты вообще взяла, что это мои студенты?» Я тоже разозлился. «Нет, я не собирался оправдывать мою группу, но прежде чем обвинять кого-то, надо разобраться». «А чьи? Мои, что ли? Какой в этом смысл?» Милли шипела, как кошка, разве что когти не выпускала. «Смысл, может быть, просто... Просто оставь меня в покое! Видеть тебя не желаю!» Я остановился. «Ах так! Что же, я тоже не мальчик на побегушках, чтобы вымаливать прощение за кого-то другого. Думал, мы поладим трижды остолоп. Надо было не забывать, что о Милли говорила Елена. Девчонка всегда смеялась надо мной, и репутация у нее не ахти». Развернулся и пошел в сторону академии. Настроение для прогулки пропало. Не терпелось выяснить, кто устроил мне такое прекрасное утро. Найду, шкуру спущу. На повороте оглянулся. Милли уже не было видно. Что ж, пускай идет, сам разберусь. Влетел в академию так, словно за мной гналась стая бешеных волков. Пронесся по коридорам в студенческий блок. Если кто-то что-то придумал, так это взрывашки. Если и не они, без их участия не обошлось. Могли и другие, но Кертис и Кэрри ни за что не пропустят такую забаву, а значит, иду к ним. Постучал в двери, долго ждать не пришлось. Кэрри открыла почти сразу. «Профессор Аль», — удивилась она, — «вы же ушли». «Ну вот, они точно знали, что нас с Милли нет в академии». «Уже вернулся», — ворвался в комнату. «Отлично, кроме двойняшек тут были Джем с супругой и Дэнни. Микель и Дар отсутствовали. Неудивительно». «Что случилось?» — нахмурился Дэнни. «А что могло случиться?» — рявкнул я. «Вы выглядите раздраженным». «Потому что я зол!» — кинулся к студентам. «Вот скажите, я просил вас не мстить куратору первогодок. Просил?» «Мы и не мстили», — встрял Кертис. «Да? Странно, потому что мне показалось иначе». «Даю вам 3 минуты, чтобы признаться. Каждая минута промедления удваивает наказание. Время пошло!» Я замер перед студентами, как воплощенная статуя справедливости. Скрестил руки на груди и испепелял их взглядом. Ребята переглядывались. Но в их глазах не было главного — вины. Они чуть ли не смеялись. Казалось, еще мгновение и покрутят пальцем у виска. «Что?» — не выдержал я. «Профессор, мы не трогали вашу подружку». Все-таки улыбнулся Джем. «Она мне не подружка!» Понял, что попал в просак. Уже и студенты начали сплетничать. «Ну ничего, теперь-то мы с Милли в ссоре, и все сплетни прекратятся, как по мановению волшебной палочки. Пусть нам эти самые палочки практически не нужны». «Но мы и правда не собирались ей вредить. Глупо же!» — вмешалась Регина. «Все сразу поймут, что это именно мы. Зачем так подставляться?» А змеюшка была права. Зачем? Ведь и дураку понятно, что я подумаю на своих студентов и буду зол. Сел в кресло, еще раз окинул взглядом честную компанию. «Где первокурсники?» — спросил запоздало. «Еще утром ушли, до вас», — ответил Дэнни. «Похоже, что вместе. Позже я видел только Лиса». «Стоп! Первый курс где-то бродит полным составом. Первый курс знает, что я накажу ребят, если они попытаются насолить Милли. Делаем выводы». «А вот и они». Дэнни выглянул из окна. «Идут от ворот. У них что, есть пропуска?» «Вот это и интересно! Кто их выпустил за пределы академии?» Я бросился прочь из комнаты, слетел по лестнице и столкнулся с подозреваемыми нос к носу. Они и правда были веселы, как никогда. Завидное единодушие. Но, увидев меня, замерли и, кажется, занервничали. «Доброе утро!» — продемонстрировал зубы в акульей улыбке. «Или недоброе? Как погуляли, ребятки?» Похоже, первым порывом ребяток стало бежать, но они быстро взяли себя в руки. Даже вернули на мордашки самоуверенное выражение. «Отлично, профессор Даггер», — ответил Ардис, скопируя мой оскал. «Свежо сегодня, не правда ли?» «Неправда», — рявкнул я. «Где вы были?» «В Кардеме». От Ритии поплыла удушающая волна очарования. Даже перстень на пальце нагрелся. «Ложь!» — я загородил проход на лестницу. «Это ведь вы напустили на профессора кармаль пауков. Думали, не пойму, что это не моих ребят дело? Так вот, не вышло. Не надо считать меня дураком. Но на этот раз наказывать вас не буду. Пусть Милия разбирается сама, раз уж ее группа доставляет столько неприятностей и не умеет себя вести». Первокурсники встревоженно переглядывались, выдавая себя. Я бы на их месте выкрутился, но они еще не научились заправски притворяться. Только шли к этому. Испортили такой день. Настроения разбираться с ними и правда не было. Вместо этого я миновал расстроенных ребят и пошел в библиотеку. Главное, понял, что моя группа невиновна. Иначе мог бы наломать дров. А ребята стали мне семьей. «О чем задумался, профессоришка?» Эр Мур прыгнул на библиотечную стойку и прошелся по ней. «О студентах», — подавил вздох. «Зачем они пакостят друг другу? Ведь делить-то нечего. Отношение к ним одинаковое. Но нет, надо устраивать каверзы, и совсем не безобидные». «Так принято», — раздался голос Дарнтелла из-за стеллажей. «Человек всегда хочет доказать, что чем-то лучше другого, и если не может доказать, пытается его понизить до собственного уровня». «Принц дело говорит», — мурлыкнул кот. «Вот книжку новую прислали. Тебе будет интересно». С полки спланировал увесистый фолиант. «Магические существа и способы их призыва», — прочел заглавие. «Ничего себе! Я слышал о подобном, но никогда не видел собственными глазами». Взяв книгу, решил составить компанию Дару и прошел в читальню. Принц сидел за столом и листал пособие по стабилизации магических потоков. «Нужная вещь. Читал ее в прошлом году. Заумно написано, но с рациональным зерном. Может, Дар и разберется». А я открыл свой талмуд и уже собирался углубиться в чтение, когда Дар сказал: «Потренируешь меня в исчезновении табурета?» Хлопнул книгой так, что поднялась пыль. Уж такой просьбы совсем не ожидал. От кого угодно, только не от Дара. «Ну», — промычал невнятно, — «хорошо, конечно. Когда?» «Сейчас», — ответил принц, закрывая пособие. «Хочу понять, где я допускаю ошибку». «Идем», — поднялся из-за стола. «Профессор Эрмур, отложите эту книгу для меня. И... или, если можно, пусть ноги в мою комнату доставят». «Конечно». Кот важно склонил усатую морду. «А где твои соглядатые?» — запоздало опомнился я. «Не знаю», — Дар пожал плечами. «С утра их не видел. Даже странно. Может, в город пошли пополнить запасы?» Но ни я, ни принц в это не верили. Еще одна загадка этого утра. Куда могли деться двое громил? Они бы ни за что не оставили Дара одного. Ему что-то угрожает? Или просто совпадение? Надо выяснить. Но сначала тренировка. Я решил, что нам подойдет небольшой тренировочный зал общежития. Защита на нем не хуже, а может даже и лучше, чем в академии. Ведь там студенты могут заниматься без присмотра преподавателей, а значит, натворить нечто, с чем обычной защите не справится. Табурета, к нашему счастью, не нашлось. Только скамья. Я наблюдал за Даром и удивлялся, какие в нем произошли перемены. Похоже, он прислушался к совету и отчаянно пытался взять себя в руки. По крайней мере, его спокойствие перестало казаться напускным. Он словно что-то понял для себя. Мы вытащили скамью в центр зала. Я на всякий случай отошел подальше и махнул рукой. «Действуй!» Дарантл сосредоточился и уставился на скамью, как на ядовитую змею. Словно перед ним был как минимум гаденыш. Контуры предмета начали расплываться. «Получается!» «Далеко до совершенства, но уже что-то!» Я подался вперед, чтобы не пропустить успех или поражение принца. Через скамью уже было видно комнату, когда Дар не удержал заклинание, и все вернулось на свои места. «Не получилось!» — сжал он кулаки. «Но уже гораздо лучше. Я бы так просто не сдался. Отдохни немного и попробуй еще раз. Ты близко, только не думай о неудаче. Тебе нужно, чтобы скамья исчезла. Точка. Представь, что ее нет». Дар отошел к окну. Какое-то время он стоял, вглядываясь в парк Академии, а затем решительно вернулся на место. Чуть прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Глубоко вдохнул, выдохнул и занес руки над скамьей. Сожжет, будет сам объяснять Айдоре, куда подевалась казенная мебель. На этот раз скамья поддавалась быстрее. Когда через минуту от нее осталось четыре ножки, готов был зааплодировать, но Дар не собирался останавливаться. И зря, потому что заклинание развеялось. «Тьма!» — выдохнул он. «Я безнадежен!» «Прекрати! Если хочешь добиться успеха, хватит отступать перед каждой трудностью. Не бывает все гладко. Иллюзия — не твой вид магии, поэтому что удивительного в том, что у тебя не получается с первого раза?» «Раньше все удавалось», — нахмурился Дарнтл. «Не сравнивай себя с тем, кем ты был. Все в прошлом. Но сейчас от тебя зависит, каким ты станешь в будущем». Чувствовал себя оратором на трибуне. «Обычно не произношу высокопарных речей, только Дарнтлу, похоже, они нужны. Ладно, мне все равно. Пусть будет высокий стиль, лишь бы был результат». «Хорошо, давай еще раз», — кивнул он. «Только отойди, не хочу ранить». Я сделал шаг назад, на всякий случай заготовив щит. Дар даже побледнел, словно решалась его судьба. Может, в какой-то степени так и было. Поверит он в себя или нет? Принц снова замер перед скамьей. Закусил губу, применил заклинание. Исчезла! Скамья наконец-то исчезла! То есть, конечно, она была на месте, но я совсем ее не видел. Получилось! Дар, похоже, не верил своим глазам. Он замер над пропажей и отпустил заклинание. Конечно, скамья вернулась, но теперь уже не было разницы. Иллюзия удалась. «Вот видишь», — похлопал принца по плечу, — «всего можно добиться, а ты сомневался». «И что дальше?» Уж такого вопроса не ожидал. Думал, Дарантел успокоится и постарается применить полученные знания на занятиях, но он, похоже, не собирался останавливаться на достигнутом. «А дальше тренируйся над изменением объекта», — кивнул я на скамью. «Можешь покрасить ее в цветочек. Или превратить в кресло. Все, что душе угодно. Основы ты знаешь. Понятно, что времени потребуется немало. Главное — тренироваться. Только на сегодня советую закончить и поискать твою пропажу». Мне показалось, что Дар меня не слышит. Он снова подошел к скамье. Вот неугомонный человек. Потратит все резервы, потом неделю в постели проваляется. Но я не успел и рта открыть. Скамейка из коричневой стала зеленой, затем синей. Затем увеличилась в размерах. Ничего себе! «Я понял принцип», — обернулся Дарантл. «Спасибо. Думаю, с остальными заданиями справлюсь». «Да не за что». Удивление уступило место растерянности. «Может, принца подменили? Вроде нет. Тот же самоуверенный вид, пронзительный взгляд, хотя это объясняло бы отсутствие охраны. «Идем искать Фернана и Берреса?» — спросил он. «Точно подменили. Или принц окончательно сбрендил?» «Не смотри на меня так, профессор», — усмехнулся Дарнтл. «Я не тронулся рассудком. Просто много думал и решил, что я себе не враг. Если могу научиться чему-то новому, зачем отказываться от этого? Да, ты не нравишься мне как преподаватель и как человек тоже. Но в твоих словах есть смысл. Значит, попробуем работать вместе». «Спасибо за доверие», — пробормотал я. «Да уж, с высокомерием его высочества невозможно бороться. Вроде и оскорбил, и поблагодарил. Впрочем, я мог ответить принцу тем же. Он не нравился мне как человек и как возможный крон Арантии. Но я был мудрее, а потому промолчал».